И вот все четверо путников с конем и поклажей поспешили к городу. Здесь царили мир и покой, и, несмотря на поздний час, городские ворота еще не были закрыты. Путники беспрепятственно прошли в город и дошли до гостиного дома Вана-младшего. Оттуда доносились громкие крики. «Куда девалась моя головная повязка? Где мои одежды?» Сунь-Укун, притворившись, что ничего не знает, повел спутников в другую гостиницу, стоявшую наискосок. Там еще горели фонари. Приблизившись к воротам, Сунь-Укун стал звать. «Эй, хозяин, найдется у тебя свободное местечко? Мы хотим передохнуть с дороги». Изнутри послышался женский голос. «Прошу, дорогих гостей, пожаловать. Наверху есть свободные места». После этого вышел какой-то здоровенный парень, который взял у Сунь-Укуна поводья и увел коня во двор. Стараясь держаться в тени от света фонаря, Сунь-Укун повел за собой танского монаха прямо наверх. Им отвели очень уютную комнату с удобной мебелью. Все уселись возле окна, которое Сунь-Укун поспешил открыть, и стали любоваться ярким светом луны, озарявшим комнату. Пришел слуга с зажженным фонарем, но Сунь-Укун не впустил его, задул огонь в фонаре и сказал: «Луна светит так ярко, что фонарь не потребуется». Едва слуга спустился вниз, как явилась девушка-служанка с четырьмя чашками свежего чая. Сунь-Укун принял у нее чай, но в комнату не впустил. Затем пришла старуха и стала сбоку у входа. «Откуда изволили прибыть, дорогие гости?» — начала она расспрашивать. «И какие товары везете?» «Мы пришли из северных стран», — бойко отвечал Сунь-Укун. «Есть у нас добрые кони для продажи». «Уж больно ты молод, чтобы торговать конями», — недоверчиво заметила женщина. «А вот у нас старший», — продолжал Сунь-Укун. «Его фамилия Тан, а это третий брат, его зовут Джу, а тот четвертый, его фамилия Ша, а меня зовут Сунь, я второй брат». Женщина засмеялась. «Родные братья, а с разными фамилиями». «Совершенно верно. Фамилии у нас действительно разные, а живем все вместе. Нас всего 10 братьев. Мы четверо прибыли сюда первыми, чтобы подыскать помещение, а 6 остались за городом на ночлег, так как они ведут целый табун лошадей, а с табуном неудобно поздно являться в город. Мы хотим снять помещение, переночевать, а завтра с утра они явятся в город, и мы начнем продавать коней. Как только распродадим, отправимся обратно». «Сколько же у вас коней в табуне?» — полюбопытствовала женщина. «Всех, считая и жеребят, 110, — ответил Сунь-Укун и глазом не моргнув. «Все они из той же породы, что и наш белый конь, только масть у них разная». «Ты, видно, опытный купец, господин Сунь», — улыбнулась женщина. «Знаешь, кому обратиться? Прямо ко мне пожаловал. В других гостиницах тебя бы и не приняли, тесто у них. А у меня двор просторный. Конюшни большущие, есть резки для соломы и корыты для пойла. Сена и фуража хватит даже на несколько сот лошадей. Я согласна принять всех вас, но с одним условием. Я уже много лет держу гостиницу. Все меня знают и уважают. Моего покойного мужа звали Джао. К несчастью, он давно умер. Моя гостиница называется «Гостиный дом вдовы Джао». Порядок у нас такой. Сперва договориться по-подлому, а уж потом обходиться по-благородному. То есть сперва условиться о оплате за постой, а уж потом рассчитываться. Обслуживание у нас ведется по 3 разрядам. «Ты дело говоришь», — перебил ее Сунь-Укун. «Что же это за 3 разряда? Ну-ка объясни. Я только знаю такую пословицу. Товары бывают в разной цене, а постояльцев ценят всегда одинаково». «У нас здесь принято обслуживать по высшему, среднему и низшему разрядам», — начала объяснять хозяйка. тем постояльцам, которые пожелают первый разряд, ежедневно подается стол из 5 разных блюд и 5 разных плодов со всевозможными лакомствами, рассчитанные на двоих. По желанию постояльца приглашается певичка, чтобы веселила и ублажала. По этому разряду с каждого постояльца взимается плата в размере 5 тяней серебром за каждый день постоя, считая и помещение. Тянь – мера веса приблизительно в 4 грамма. «Подходяще!» – рассмеялся Суньюкун. «У нас за 5 тяней даже певичку не пригласишь». Не слушая его, хозяйка продолжала объяснять. По среднему разряду полагается общий стол для всех, но можно заказывать разные фрукты, вина, если задумаете играть в застольную игру. Без певички плата за второй разряд 2 тяня серебром в день. Тоже недурно, заметил Суньюкун. Ну, а третий разряд? Мне даже неудобно говорить перед столь достопочтенными гостями, — застыдилась хозяйка. — А ты говори, что там стесняться? — подзадорил ее Суньюку. — По крайней мере, мы сможем выбрать подходящий разряд для каждого из нас. По третьему разряду никакого обслуживания не полагается, — сказала хозяйка. — Что останется в котле, то постоялец и ест, пока не наестся досыта. А там возьмет сам себе сенца, постелит на полу, где ему удобнее, и спит. Когда рассветет, заплатит несколько грошей, сколько в силах уплатить, и ладно. Ни в какие споры с такими постояльцами у нас не вступают. «Вот счастье для меня!» — вскричал Джубадзе. «Мне, старому Джу, только этого и надо. Подойду к котлу, наемся в волю, залягу спать, и наплевать мне на все». — Братец, ты что говоришь? — остановил его Суньюкун. — Неужто мы, скитаясь по разным странам, не заработали несколько лянов серебра, чтобы пожить в свое удовольствие? Обратившись к хозяйке, он сказал. — Устрой нас по высшему разряду. Хозяйка очень обрадовалась и сразу же принялась хлопотать. — Подайте лучшего чаю. Живо приготовить все! — крикнула она прислуге. Спустившись вниз, она продолжала суетиться. — Режьте кур, режьте гусей, готовьте приправы, забейте свинью и барана. Если не съедят, останется на завтра. Припасите лучшего вина. Рис берите самый чистый. На блины отсыпьте лучшей белой муки. В комнате, где находились наши путники, было слышно каждое слово. — Как же нам быть? — тихо спросил танский монах, наклонившись к Суньюкуну. — Она велит резать кур и гусей, забить свинью и барана. А кто из нас посмеет прикоснуться к скоромному? Ведь мы же дали обет поститься. — Я придумал, как поступить, — воскликнул Суньюкун и, подойдя к двери, затопал ногами, чтобы привлечь к себе внимание. «Хозяюшка Джао!» — крикнул он. «Поднимитесь-ка к нам!» Хозяйка поспешно вбежала наверх. «Что прикажешь, господин?» — спросила она. «Сегодня никакой живности резать не надо», — решительно сказал Суньюкун. «У нас нынче постный день». «А вы постоянно поститесь или по месяцам?» — испуганно спросила хозяйка. «Ни то, ни другое», — спокойно ответил Суньюкун. Наш пост называется «Пост дня Гэншэнь». Гэншэнь имеется в виду день рождения последнего императора монгольской династии Юань, известного также под именем Шуньди, 1333-1367 годы, гибель которого в свое время оплакивалась монголами. Гэншэнь — 28 число малого лунного месяца в 30 дней. Сегодня как раз день Гэншэнь, и мы должны поститься. Как только минует час третьей ночной стражи, начнется следующий день Синь-Ю, и можно будет разговляться. Синью 29 число малого лунного месяца. Так что ты, хозяюшка, уж лучше завтра режь скотину, а сейчас приготовь нам чего-нибудь постненького. Мы тебе все равно заплатим по высшему разряду. Хозяйка еще больше обрадовалась. Сбежав вниз, она стала отдавать новые распоряжения. Не режьте птицу, не режьте скотину. Достаньте древесных грибов. Несите молодые побеги миньского бамбука, бобовый сыр, лапшу. Миньский бамбук – название особой породы бамбука, растущего в провинции Фуцзянь, Южный Китай. Сбегайте на огород за свежими овощами. Готовьте мучной суп. Месите тесто для клёцок. Сварите еще риса. Заварите душистый чай. На кухне работали опытные повара, привыкшие ко всяким прихотям. Они сразу же принялись за стряпню, приготовили все как следует и подали гостям. Принесли также разные леденцы и засахаренные фрукты. Путники поели всего вдосталь. «Не отведаете ли слабого винца?» — предложила хозяйка. «У нас только старший брат Тан не пьющий», — сказал Сунь-Кун, «а мы, пожалуй, пропустим по нескольку чарочек». Хозяйка принесла целый сосуд подогретого вина. Не успели они разлить вино по чаркам, как внизу вдруг раздались какие-то резкие звуки, словно ударили в колотушку. — Хозяюшка! — воскликнул Сунь-Кун. — Что там случилось? — Ничего, ничего, — успокоила хозяйка. — Из нашей пригородной усадьбы пришло несколько человек. Они принесли зерно, чтобы уплатить за аренду. Пришли они поздно, я уложила их спать внизу. А потом и вы прибыли, уважаемые господа. Я велела им вынести паланкин и отправиться за певичками, так как мне больше некого было послать. Это, видимо, они стукнули оглоблями паланкина об потолок. Хорошо, что я вовремя узнал об этом, — обрадовался Сунь-Кун. Скажи им скорее, что певичек приглашать не надо. Во-первых, у нас постный день. Во-вторых, не все братья собрались. Пусть лучше завтра привезут. Пригласим еще девиц и погуляем на славу. Потом коней продадим и отправимся в путь. Ну и добрые люди, — восторгалась хозяйка, — до чего ласковые и выдержанные. «Несите паланкин обратно!» — крикнула она людям. «Не надо никого приглашать!» После трапезы путники, наконец, остались одни. Танский монах приблизился к Сунь-Укуну и прошептал ему на ухо. «Где же спать будем?» «Вот здесь, в этой комнате», — отвечал Сунь-Укун. «Неудобно», — прошептал танский монах. «Мы с дороги умаялись, заснем крепко. А если кто из слуг войдет, то сразу же признает в нас монахов, так как во сне головные повязки сползут у нас. Чего доброго, они шум поднимут. Что тогда делать станем?» «Да, это верно», — задумался Сунь-Кун. Он опять подошел к дверям и потопал ногами. Хозяйка поднялась к ним и спросила, «Чем могу служить, господин Сунь?» «А где нам спать?» — спросил Сунь-Кун. «Здесь, в комнате», — ответила она. «Тут очень хорошо, нет комаров и ветерок продувает. Откройте пошире окно и прекрасно выспитесь». «Нам нельзя здесь спать», — сказал Сунь-Кун. «Наш третий брат Джу немного простыл. Четвертого брата Ша слегка просквозило. Старший брат Тан спит только в полной темноте. Да и я не привык спать на свету. Это место для спанья нам никак не подходит». Хозяйка сошла вниз, оперлась на прилавок и стала удрученно вздыхать. К ней подошла дочь с ребеночком на руках и спросила, «О чем вздыхаешь, мама? Есть такая пословица, 10 дней сидишь на мели, зато в один день 9 перекатов пройдешь. Сейчас самая знойная пора. Когда дела идут не очень хорошо, зато осенью заработаем». — Дочь моя, — печально отозвалась хозяйка, — я вовсе не потому грущу, что дела идут неважно. Нынче вечером, когда я уже собиралась закрывать, в час ночной стражи у меня сняли помещение 4 барышника, торгующие лошадьми, и потребовали, чтобы их обслуживали по первому разряду. По правде говоря, я надеялась на них кое-что заработать, но они заказали постную пищу. Вот почему я и вздыхаю. «Раз они у тебя уже поели, неловко отправлять их к другим хозяевам», — сказала дочка. «Завтра ты накормишь их скоромным, напоишь вином и отлично заработаешь». «Да все они какие-то больные и хилые», — ответила мать недовольным голосом. «Кто боится сквозняка, кто света, хотят спать в полной темноте. А ты сама знаешь, у нас ведь дом сквозной. Где найти для них темное да закрытое помещение?» «Пусть пропадет зря все, чем я их накормила. Предложу им перейти к другим хозяевам, вот и все». «Не спеши, мать», — сказала дочка. «У нас в доме есть темное место, без всяких сквозняков, очень хорошее. Где же?» Когда отец еще был жив, он сделал большой ларь, примерно в 4 чи шириной, в 7 чи длиной и в 3 чи вышиной. Чи 32 сантиметра. В нем вполне могут улечься 6, а то и 7 человек. Пусть они заберутся в него и спят, посоветовала дочь. «Не знаю, согласятся ли они. Сейчас спрошу», — обрадовалась хозяйка. «Господин Сунь, темной комнаты у меня в доме нет. Есть только большой ларь, хорошо сколоченный. В нем не сквозит и свет не проходит. Что, если я предложу вам переночевать в нем?» «Вот и отлично», — просиял Сунь-Укун. Хозяйка тотчас же велела нескольким постояльцам вынести ларь во двор, открыла крышку и предложила дорогим гостям сойти вниз. Сунь-Укун повел наставника, Шасен понес поклажу, и все они направились к ларю, держась в тени от фонаря. Джубадзе первым впрыгнул в ларь. Шасен передал ему поклажу и стал поддерживать танского монаха, помогая ему влезть внутрь. Затем и сам полез. Тем временем Сунь-Укун вспомнил о коне. «Где наш конь?» — спросил он. Кто-то из слуг ответил. «Он привязан на заднем дворе и ест корм». «Приведи его сюда», — распорядился Сунь-Укун. «Да притащи заодно и кормушку. Коня привяжешь крепко-накрепко к ларю». Очутившись в ларе, он закричал хозяйке. «Хозяюшка Джао! Закрой нас крышкой, да покрепче. В проушке продень замок и запри нас на ключ. Обойди ларь и посмотри, не сквозит ли где. Щелочки заклей бумагой. Завтра утром пораньше встань и выпусти нас». «Уж больно вы осторожны», — воскликнула вдова. О том, как хозяйка и все домочадцы легли спать, мы рассказывать не будем.